Глава 19. Кенсингтон-холл. Идеально сидящее платье жмет в груди. Недостатком ни воздуха, свободы. Я кусаю губы, оглядываясь по сторонам, пытаюсь запечатлеть в памяти путь, которым мы шли сюда. Широкие лестницы, позолоченные перила, роскошные комнаты сливаются в сплошное блестящее пятно, и я уже не уверена, что не заплутаю, попытавшись сбежать. Но хуже всего становится, когда мы оказываемся у парадного зала. Двери закрываются, и звук их как щелчок замка. Назад дороги нет. Периметр охраняется солдатами Корекса, облаченными в черную парадную форму. Точно такая же надета на Тайлере. «Воскресать надо тоже с размахом», — сказал он утром, поправляя мундир. «Как я выгляжу?» Отвратительно. Это была ложь. Форма сидела идеально. Тай в ответ лишь заговорщически улыбнулся, едва приподняв широкие светлые брови. Он не солгал насчет нашего приглашения, потому что мы прошли минимум половину зала, а никто нас не остановил. «Я же говорил, Максфилд знает толк в зрелищах», — говорит Тайлер, рассматривая огромный экран на дальней стене. В гранях зеркальной колонны отражаются белые барельефы, и на их фоне мы, вдвоем, со стороны идеальная пара. Одетый в парадный мундир молодой лейтенант и рыжеволосая девушка ему под стать, затянутая в черное платье. Тайлер наклоняется к моему уху, убирая волосы с плеча. «Выглядишь изумительно. Зато чувствую себя наоборот, не на своем месте. Со временем ты привыкнешь». Тайлер берет мою ладонь и опускает на свой локоть. Едва уловимо кивает в сторону, принимаясь перечислять приглашенных. «Селена Монро, единственная дочь генерала, изучает в Карлайле право, обычно не принимает участие в подобных мероприятиях. А вон и ее отец. Высокий, седой и подтянутый, отмечаю я. Рядом с ним полковник Траумер. Руководит схожим с Корексом подразделением на севере. Их отдел разрабатывает методики выживания солдат в дикой местности. Жуткий, въедливый тип. Такой же, как и вся их контора». Тайлер продолжает говорить, а я, слушая его вполуха, ищу глазами парней, но тщетно. Втайне надеюсь, что Нику хватит благоразумия бежать и не приходить сюда. Но сердцем чувствую, он уже здесь. Музыка льется, окутывая все вокруг чарующей роскошью момента. По мере приближения к сцене гул голосов становится громче, и я кручу головой по сторонам, но внезапно останавливаюсь. Кто-то выкрикивает мое имя. «Виола!» Дочь генерала Монро приветствует меня радушной улыбкой. Только я ее не помню. «Как там Швейцария?» «Что?» — переспрашиваю я неуверенно. «В деканате сказали, ты перевелась в Институт бизнеса в Монтре. Хоть бы предупредила». Она укоризненно качает головой. «Судя по всему, мне должно быть стыдно. Ловко же отец прикрыл мое исчезновение. Впрочем, этого стоило ожидать». «Наверное, это не мое дело», — произносит она. «Да и смысл вспоминать в такой вечер старые обиды?» «Не знаю, были ли мы раньше близки, а если и были, то, глядя на выражение ее лица, я понимаю, что не хочу возвращать нашу дружбу. Несмотря на мягкость в голосе, в глазах девушки читается неприкрытая зависть. А мне хочется рассмеяться. Знала бы она, чему завидует. Я оставлю вас на минуту, кое с кем поздороваюсь», — произносит Тай, отпуская меня, и тут же растворяется в белых рубашках официантов, блески их подносов с канапе и закусками, похожими на россыпь ярких камней, с бокалами сверкающего шампанского. Я оборачиваюсь вслед Тайлеру, удостовериться, что теперь он меня не услышит, а значит, я могла бы незаметно попросить о помощи. Сквозь музыку со стороны каждой из компаний, на которые разбились гости, доносятся голоса. Селена, делая глоток, провожает Тайлера взглядом, а потом произносит. «И как оно?» «Что именно? Монтре?» Уточняю я, прокручивая в голове возможные последствия своего поступка. Заступится ли за меня ее отец? А вдруг он в сговоре с моим? Но девушка отвечает. «Встречаться с самым горячим парнем в этом зале». «Ну, разумеется, что же еще могло ее интересовать?» «Душно», — отвечаю я, заставляя держать маску спокойствия. Подражаю Тайлеру. Потому что он, разговаривая с кем-то неподалеку, ведет себя так, словно владеет ситуацией, и его спокойствие кажется оглушительно уверенным. Девушка то ли кривится, то ли пытается улыбнуться. «Осторожней с шутками, Виола». Ее указательный палец медленно обводит ободок бокала, а вторая рука так крепко сжимает тонкую ножку, будто хочет ее переломить. Фавориты меняются. Сегодня ваша семья на сцене, а завтра, может быть, наша. А потом все происходит так быстро, что я не успеваю и рта раскрыть. То ли кто-то толкает ее, то ли она спотыкается на ровном месте, но шампанское оказывается прямо на моей груди. Сожалея насквозь фальшиво, дочь полковника Монро прикрывает рот ладонью. «Не понимаю, как это могло случиться?» Окажись я в такой ситуации при других обстоятельствах, не оставила бы ее выходку без ответа. Но мне на мгновение кажется, что за спиной девушки мелькает белая челка и тут же растворяется в толпе. Сердце начинает стучать, как заведенное. Сколько у меня времени, пока Тайлер обнаружит пропажу? Если это то, о ком я думаю, нужно торопиться. «Спасибо тебе», — говорю я, подружески сжимая ее руку. Ошарашенная улыбка так каменеет на чужих губах. «Если мой парень вдруг станет меня искать, расскажешь ему, ладно? Разрешаю вам даже станцевать пару танцев, пока меня не будет», — подмигиваю я. Выражение лица Селены настолько комично, что я невольно ловлю себя на мысли, Арт бы точно оценил шутку. А потом бегу в сторону уборной, про себя отчитывая жалкие секунды, что есть у меня в запасе. Вернее, были. «Скучала?» — на затылок ложится мужская ладонь. Браслет на запястье тяжелеет в несколько раз. «Позволите, я заберу свою огненную спутницу?» В его голосе сплошная бархатная учтивость. Но только мне под силу расслышать, кроме нее ледяной тон, властный и не терпящий возражений. «А что с платьем?» Тай хочет дотронуться до пятна, медленно расползающегося по груди, но я делаю шаг назад. «У нас произошло небольшое недопонимание», — отвечаю я, освобождаясь. «Дай мне пару минут», — и решительно направляюсь в сторону дамской комнаты. Та идет позади, медленно давая фору. Невозмутимый и спокойный. Знает, что мне некуда бежать. Закрывая дверь, я машинально оглядываюсь, будто ожидая, что он и сюда за мной последует. Конечно же, он этого не делает. Прислонившись к двери, я выдыхаю, оглядываясь по сторонам и беззвучно молясь, что не ошиблась. Внутри пусто. Все же женщин на этом мероприятии не больше десятка, в отличие от сотни мужчин. Вдруг со стороны одной из кабинок доносится еле слышное «тсс». Дверца медленно открывается. Вначале появляется знакомая светлая макушка, потом уголок белой формы официанта, а потом и сам Артур. Я бросаюсь ему на шею, понимая, как страшно скучала. Мне не хватало присутствия парней, их глупых шуток, разбросанных вещей, ругани за то, что кто-то снова надел чужие ботинки, и я понимаю, что ни о чем не жалея, умерла бы за каждого из них. И с ужасом осознаю, они готовы на то же. «Арти, вам надо отсюда уходить», — говорю я, с силой сжимая его предплечье. «А для чего я, по-твоему, здесь?» Он хватает меня за руку и тянет в сторону. Только не к выходу, а к крошечной двери в кладовую. «Валим скорей! Моя задача как раз вывести тебя отсюда!» «Стой!» Я останавливаю его и, ощущая себя виноватой, протягиваю руку, демонстрируя браслет. «Вот же черт!» — шипит парень, запуская руку в волосы и в беспомощности глядя на серебряный обруч. «Здесь понадобится помощь Рида». Я качаю головой. «Если я не вернусь в ближайшие пару минут, Тай его активирует. Поговори с Ником. Он обязан тебя послушаться». Арт не ведет даже бровью, с откровенным скепсисом наблюдая за моими потугами убедить его. «Мы не уйдем без тебя», — прикасаясь указательным пальцем к моим губам, произносит он и, заглядывая в глаза, добавляет. «Он не уйдет». Я устало прикрываю глаза. «Ты ему рассказал, да?» «Можешь не отвечать. Я знаю, что рассказал». Рука Арта прикасается к моему плечу. «Тай убьет его. А если не он, так отец». Мой голос дрожит от беспомощности, страха, осознания невозможности хоть как-то помочь, груза ответственности и бессилия, ведь последствия произошедшего я не смогу вынести. Арт выжидающе смотрит на меня, а потом отпускает и произносит. «Возвращайся. Мы что-нибудь придумаем». «Но...» Артур, глядя на часы, подталкивает меня вперед. «Просто делай, как твой дружок детства скажет. Мы сами разберемся. Поговорим, когда все закончится». Тишина наполняет комнату, а тревога — мои вены. Я не хочу уходить. Не хочу отпускать Артура. «Обещай мне», — прошу я. «Обещай, что с вами все будет в порядке». «Обещаю». На этот раз предельно серьезно отвечает он. «Просто дай нам немного времени перегруппироваться. Твой браслет спутал планы. А теперь беги». «Хорошо». Киваю я и окликаю его у входа. «Я рада, что мы друзья». Кавана лукаво улыбается и подмигивает. «Не то чтобы у тебя был выбор». Я улыбаюсь в ответ и закрываю за собой дверь. Пока меня не было, освещение в зале сменилось полумраком, и толпа сгрудилась в центре, ожидая начала представления. «Идём, нас уже ждут», — как призрак, появляясь из-за спины, шепчет мне на ухо Тай и подставляет локоть, намекая, чтобы я взяла его под руку. «Что здесь сегодня будет?» — спрашиваю я. «Массовое погружение в эхо. Новая разработка Хейза. Эффектно, но бесполезно», — отвечает Тайлер. «Они распылили по залу газ, который ненадолго погрузит всех присутствующих в программу. Примерно через час его действие закончится. Так они имитируют настоящее поле боя, чтобы каждый из толстосумов смог на собственной шкуре прочувствовать, что такое война, и как важно знать, что происходит вокруг тебя». Толпа, как наэлектризованное поле, потрескивает от радостного предвосхищения. Отец явно вложил в это событие немало сил и денег. И он точно не планирует потерять их все. «Значит, определённо что-то устроит», — думаю я, но вслух произношу другое. «А это вообще законно?» Тайлер смеётся, звонко и раскатисто. «Коракс, и законно? Слова, которым не место рядом, Ви». По залу проносится громкий шум, нечто среднее между раскатом грома и треском рвущейся ткани. Представление начинается. Гаснет свет. «Эффектно, согласись?» Я киваю, и в следующую секунду в толпе аккуратно уложенных голов различаю его. Тай говорит что-то ещё, но я не слышу. Ник находит меня глазами. Волосы он зачесал назад, пирсинг снял, став оттого серьёзнее и старше. Световые блики начавшегося представления скачут по его лицу. Мы оба замираем, каждый на своём краю зала, разделённый толпой людей, одетых в роскошные платья, дорогие костюмы и военную форму. Взгляд ледяных глаз Ника проходит по моему телу обжигающей волной. Секундное замешательство. Шикарная обстановка зала меркнет, выцветая вокруг его строгой фигуры в чёрном. Надо что-то придумать. Как-то его предупредить. Я неосознанно шагаю вперёд, чтобы тут же оказаться в клетке рук Тайлера. «Виола, ты меня слушаешь?» Я отворачиваюсь на мгновение, застигнутая врасплох. И когда возвращаю взгляд обратно, Ник уже исчез, как мираж. «Нас ждут наверху». В кабинет мы входим вместе. На этот раз не как беглые преступники, а как почётные гости. Охрана по периметру провожает нас взглядом, и я с достоинством расправляю плечи. Им не следует знать, что я пленница. Разве что оков не видно. Встречаюсь глазами с отцом. По его взгляду невозможно прочесть, что он обо всём этом думает, так же, как и предугадать его действия. Я молчу, не понимая, что за странную игру он снова затеял. Смотрю на массивные двери, отделившие меня от прочего мира, и не знаю, чего ждать. Видеть отца уже нет сил, но я выдерживаю его тяжёлый взгляд, стараясь держать спину прямо и подбородок высоко. Пусть видит, что я не сломлена. «Столько почётных гостей внизу, а для меня отдельная аудиенция», — говорю я. «Какая честь». Тайлер молча встаёт рядом, видимо, совершенно не ощущая со стороны отца угрозы. Значит, эти двое уже обо всём договорились за моей спиной и ждут лишь одного, когда последняя переменная в уравнении займёт своё место. Они ждут Ника. При виде их расслабленности раздражение наполняет меня до краёв. «Лавант прибыл», — докладывает один из солдат. Услышав на лестнице знакомые шаги, я чувствую, как тошнота подступает к горлу. Всё, на что остаётся надеяться, Ник не даст себя так глупо схватить. Возможно, отец и блефует, но его взгляд излучает такую уверенность, что надежда, брежущая в душе, начинает меркнуть. Наконец, один из солдат открывает дверь, и Ник входит в комнату. Остановившись, он лишь секунду глядит на меня, словно хочет убедиться, что я в порядке, и отворачивается. «С возвращением», — произносит отец. Лучшего начала разговора и придумать невозможно. «Сбежавший предатель, опальный командир и непутёвая дочь». Парни мельком пересекаются взглядами, и только им двоим под силу уловить суть этого бессловесного диалога. «Живучий же ты ублюдок». Уже не глядя на Тайлера, разрушает тишину Ник. Тай лишь молча улыбается, и я не знаю, как ему хватает сил, пусть это и маска. Отец продолжает. «Я рад, что благоразумие всё же взяло верх, Ник». Он расслабленно присаживается в кресло, словно каллиграф, выписывая голосом каждое слово. «Признаюсь честно, мне самому надоело с тобой бороться. Ты же понимаешь, Твоя поимка — лишь вопрос времени. Я сотру тебе память, но пройдет год, и ты сбежишь снова. А значит, мне придется начинать канитель с твоим возвращением сначала. Проще было бы от тебя избавиться. Ну так что же помешало? Отец лишь улыбается. Я бы с радостью. Но ты как солдат обязан понимать. Эхо может стать для нашей армии тем оружием, которое обеспечит стране превосходство. А значит, программе нужен тот, кто сможет с ним справиться. Неужели не нашли подходящего? Мысли, как змеи, расползаются в разные стороны. Я пытаюсь ухватить в происходящем хоть какую-то логику, куда ни клонит. «Вижу, тебе не нравятся мои методы». Ник хмыкает, отводя взгляд. «Но ты молодец», — внезапно говорит отец. Я перевожу на него удивленный взгляд. «Не запаниковал, не сдался, как бы плохо все ни шло. Даже под допросом не выдал ни информацию, ни место расположения друзей. А самое главное, оказался верен». «Чему?» — вдруг спрашивает Тай. Он стоит, не шевелясь и не мигая. «Своему слову», — отвечает отец и снова обращается к Нику. «Я готов отдать Коракс под твое управление. Вместо того, чтобы убегать, я предлагаю тебе проект возглавить». Как только он договаривает, комната погружается в молчание. И чем больше проходит времени, тем сильнее ощущается опасность, как струна, которую натягивают слишком сильно. «То же самое ты обещал Тайлеру», — отвечаю я вместо Ника. «Как же мастерски отец умеет заронить в людей сомнения? Что это, очередная уловка?» Вместо ответа отец наклоняется и достает из верхнего ящика стола кожаную папку с логотипом «Корвус Коракса». «Документы с приказом о передаче управления проектом Нику». Тайлер машинально тянется к поясу в поисках оружия, но на этот раз там пусто. При входе каждого тщательно досматривали. Отец не обращает на его потуги ни малейшего внимания. Да и зачем? В комнате полно солдат. «Что касается Виолы...» — он поворачивает голову в мою сторону. «Я передаю ее тебе так же, как и Коракс. Тем более, раз она уже сделала выбор однажды. Так я, по крайней мере, буду спокоен, что она в безопасности». Удивление на лице Ника сменяется растерянностью. И от разочарования, которое мелькает в его взгляде, я готова взвыть. Впервые в жизни жалею, что меня в депо не пристрелили. «Ты передаешь меня? Как вещь?» Обращаюсь я к отцу. Он игнорирует меня, продолжая разговор с Ником. «У тебя будут работа, получить которую в твои годы не надеялся ни один из нас. Свой дом, семья. Положение в обществе, которое тебе никогда не заслужить самостоятельно. Виола, — кивает он в мою сторону, — считай это моим благословением. К алтарю ее поведет отец, а не один из твоих уличных приятелей. Разве не об этом ты всю жизнь мечтал?» Ник молчит. Тайлер, покачав головой и ухмыльнувшись, опускает глаза в пол. Я же рвусь к отцу, но солдаты тут же преграждают мне путь. «Да как ты смеешь?» — возмущенно шиплю я. «Ник никогда не согласится на твои условия!» «Уверена?» — улыбается отец. «Для него это сейчас самый разумный выбор». Я открываю рот, но медлю. Ник поднимает глаза, глядя на меня в упор. И впервые я не узнаю его взгляда. А потом произносит. «Я согласен». Внутри все переворачивается. «Ублюдок!» — кричу я на отца, вырываясь и с ужасом понимая, что он хочет сделать из Ника себя. И, наверное, это самое кошмарное, что могло бы с ним случиться. Именно в такой же момент много лет назад Фрэнк Максфилд сделал свой выбор, а теперь он то же самое предлагает Нику. Ситуация повторяется. «Уведите ее, командует отец, не глядя на меня, словно я непослушный ребенок. Не успеваю пошевелиться, как меня подхватывают под руки и тащат в соседнюю комнату. Дверь захлопывается перед носом, и я, словно загнанный зверь, рычащий на охотников, со злости ударяю по ней кулаками. «Ну и какого черта здесь происходит?» — доносится голос Тая. «Мы так не договаривались». Я принимаюсь ходить по комнате, считая шаги и перескакивая взглядом с предмета на предмет, чтобы успокоиться. Стол, кресло на резных ножках, деревянные стулья. Ровно 8. Дёргаю другие ручки, пробуя выйти. Заперто. Сделав глубокий вдох, припадаю к деревянной двери. В щель между полотном и рамой видны край стола и фигуры парней. Охрана покинула комнату. Внутри остались только Тайлер с Ником и отец. «Я не люблю Тайлер, когда со мной играют», — произносит он. «Мне с самого начала было известно, что ты блефовал, ведь рабочей программы у тебя никогда не было. После побега Рейвен Хейс раскололся сразу, рассказал, что разделил файл на 2 части. Ник тоже получил свою. Вальтер вшил чип ему под кожу. Вот только он, в отличие от тебя, держал слово, данное доктору, когда вернулся за Рей. Так у меня появился более выгодный вариант». «Значит, Ник не был ранен в день побега?» «Ну, естественно». «Но...» — голос Тайлера обрывается, когда отец кладет на стол перед Ником пистолет. «С предателями в Корексе разговор короткий, Тай». Тон полковника кардинально меняется. «Лам предал тебя 3-жды». Теперь он обращается к Нику. «Сначала сбежал, оставив всех нас. А потом сдал вас с Виолой в день побега и на вокзале неделю назад. Давай, Ник, покончи с этим. Нас ждут внизу». Стиснув дверную ручку, я чувствую, как она раскаляется под ладонью. Все тело пронзает страх. Только Ник не двигается с места и не притрагивается к оружию. Он медлит. Отец ждет. Тайлер застывает на месте. Со своего ракурса я могу видеть лишь его напряженную спину. «У него не хватит мужества», — подняв подбородок, произносит он. «Никогда не хватало». А потом все происходит слишком быстро. Схватив со стола пистолет, Тай направляет его на Ника. «Мне вы тоже давали обещание», — произносит он. Раздается выстрел. «Нет!» — вскрикиваю я. «Нет! Нет! Нет!» Я вижу эхо Тайлера. Холодные волны, в которых плещется слово «смерть». Эхо солдат-охранников, не понимающих, что произошло за дверью. Распахнутые глаза Ника, его удивление, краткий испуг, а потом черноту.